Алло. Алло, привет. Да, здравствуйте. Так, я узнал о том, что по этому номеру 4 не совсем трезвые девушки желают общения. Это правда или нет? А, нихуя себе. Слышь, он говорит, я узнал, что по этому номеру 4, говорит, пьяные девушки хотят познакомиться. Дорогой. Я не говорил, подожди, я не говорил познакомиться, я сказал, желают общения, это разные вещи. Желают общения? Да. Нихуя себе ты там себе позволяешь, блядь. Слушай, скажи, нихуя себе, сказал я сам себе, блядь. Так, нихуя себе. Нихуя ты там нахуярился такие, блядь, сказки, блядь, в своей башке, блядь. Нихуя себе. Пиздец, блядь. Я тут сказал, что, блядь, такие вот пьяные, блядь, тут 4 девушки, блядь. Тут только 4 девушки и 8 парней, блядь. Так, а то есть по 2 на одного или как? Ну, можно и по 2 на одного. А ты не порвешься с 2 смычков, нет? Ну, блядь, почему ты не порвешься? Ну, когда у тебя рот порвется, блядь. Так я же не собираюсь трахаться с 2 парнями сразу, а ты собираешься. Ну я хуй знаю, что там, блядь, собираешься, блядь. Ты только что мне такую хуйню предложил, блядь. Так. То есть тебе не нравится идея? Но ведь ты сама сказала, что 4 девушки и 8 парней. Нет, мне нравится идея выебать Андрея, но не как и тебя. О, хорошо, окей, я рад за Андрея. А что вы сегодня пили? Ты за Андрея? Да. Че? Что вы сегодня пили? Какое? Ха-ха, блядь, пидорюга, блядь, ну что? Так. Ну что он говорит? Ой, я говорю, так. Он говорит, что вы сегодня пили? Ну что, с утра? Сначала, сначала пили солярку. Солярка закончилась. И ебанули бензина, короче. Прикольно. Слушай, а вот вопрос, вы такие же шлюхи, как и ваши мамы шлюхи, или нет, или вы другие? Слышь, сука, блядь. Ну, это поебало, не боишься получить урод? Подожди, ты не ответила на мой вопрос. Сука, мать твоя шлюха, понятно, ублюдок. Так. Давай встретимся. Давай встретимся. Но ведь вас уже 8 парней, если приду еще и я. Давай, у кого-то, блядь, будут 5 смычка. Ты что, он гонит, блядь, вы такие же шлюхи, ваша мама? Понимаешь? Сука, ты за мою мать, тварь, блядь, ответишь, понятно, сука. Я найду, блядь, людей, чтобы тебя убили нахуй, тварь, понятно? Так. Я за мать тебя убью, крыса, понятно? Понятно. А, ну ты не ответил блюдок, на вопрос. Блюдок, сука, а тебя когда мать рожала, блядь, за башку под стенку хуярила, нет? Нет, не хуярила. Тварь. Слушай, хуярила, а тебя хуярила, да? Я только через жопу рожала, блядь, тварь. Так. За словами сидишь, ублюдок, вообще. Ты мать-то не трогай, мать это святое, слышишь? Ты что мать трогаешь? Слышь, сука, а почему у тебя мать? Мать не трогай, слышишь? А почему, сука, почему у тебя, тварь, мать это святое, а у меня это не святое, потому, блядь, гнида? Потому что у тебя она шлюха. Вот это. Потому что твоя мать шлюха, понял, блядь, пидор ебаный, блядь, ты пидорал, блядь, у тебя ответ. Слышишь, он говорит, а он говорит, мою мать не трогай, а мою шлюху. Алло. Алло, да, здравствуйте. Это еще одна шлюха. И вообще, что, родители-то трогают? Это еще одна шлюха? Привет, шлюха, как жизнь? Слышь ты, шлюха. Так. И какого хрена вообще родители трогаешь, я не поняла. Так, ты, во-первых, не трогай. Трогай родителей, не трогай, это святое. Чего ты родителей трогаешь? Подожди, блин, а какого хрена ты родителей нет, трогаешь? Нет, это ты почему родителей трогаешь? То есть тебе, значит, можно, и нельзя? Ты первый начал, начал. То есть если я начал первый, то типа тебе ты уже ты первый можно, начал трогать, блин, наших родителей. Так ты вообще ответь на вопрос, у тебя мама что, такая слушай, же ты вообще адекватный человек? Ты что вообще говоришь? Ты знаешь, что мать это святое? Ты мать не трогай, слышишь? Мать не трогай. Твою мать? Мать твою мать трогай. Никто не трогает, ты нашу мать ты задел. Шлюха. Ты шлюха, и мать... я шлюха? Да ты шлюха, правильно, правильно. Шлюха? Да. А чего ты взял, что я шлюха-то? Ну, у тебя же мать шлюха, правильно? Правильно. Значит, и ты сама тоже шлюха. Мать, у меня мать шлюха? Ну да, так же, как у тебя. А мать кто? А у меня... Шлюха? Нет, у меня порядочная... Которая тебя наебала-то с... Да, где я покусал, блядь. По парку набегала, по подвалам, не знаю. Нет, ну подожди, а ты считаешь подожди, себя... А подожди, у тебя, знаешь, где тебя, блядь, мать наебала, блядь? Так, где, ну? Ты сейчас только что сказал, блядь, задел сухо, ты сказал то, что не трогал, блядь, родителей, блядь. Ты говоришь, да, что моя мать шлюха, блядь. Да, это правда. Ну, а у кого знаешь, еще дочери бухают, скажи мне? У культурных, у порядочных женщин дочери не бухают? Они ходят в музыкальную кружку. Какая у меня мать? Ну, не, ну это ж тебе с ней жить, я не говорю, что, типа, это плохо. Ну, родила шлюха шлюху. Какого ты нахрен имеешь право вообще называть мою мать таким именем? Ну, смотри, потому что она родила шлюху. Ты же шлюха, правильно? Я шлюха? Ты в этом уверен? Ну, нет, если четыре девушки, восемь парней. Давай, если его выставь, вам в милиции будет его номер домашний. Ты пидор. Ты так. В этом уверен? Конечно. Ну, смотри, ты уверен, твоя подруга... Что я шлюха? Вот, конечно. Твоя подруга ты сказала... Ты свечку, что ли, держал? Да, естественно. Твоя подруга сказала, что там вас четыре девушки, восемь парней. Следовательно, каждую из вас будут пялить двое парней. То есть... Ага, а ты в этом уверен, что у нас четыре девушки и восемь парней? Ну, она мне так сказала. Ты в этом уверен, пидор? Я могу делать выводы только из того... Я еще раз повторяю, ты в этом уверен, пидорас. Пидорас? Боже, а с чего ты решил? Это у тебя там, блин, наверное, четыре пацана, которых ты сосешь у всех подряд. Это пидор, это жопу в уши, блядь, это в нос, блядь. В нос, да, интересно. А это часть твоей фантазии сексуальных, я правильно понимаю? То есть ты хочешь, чтобы тебя кто-то сотрекал в ноздри? У нас никаких фантазий сексуальных, блин, нету, понял? Вы без фантазий, бревна? Чтоб ты наших родителей вообще не трогал. Мы твою мать не трогаем, ты нашу мать не трогай, понял? А я твою мать не трогаю, буду я какую-то же грязную шлюху. Да ты только что сказал, что моя мать шлюха, блин. Ну да, но я же не собираюсь ее трогать. Ты что, там, ты сам, что ли, там, или ты... Или под чем-то, или ты сам пьяный, или свои слова не слышишь, или что ты... Ни в коем случае. Пидор, блин. Да. Пидор, блин. Хули тут так мало? А кто ты, блин? Хуебус? Ты что, пидор, что ли? Так, слушай, хорошо. Я в воздух колготках вы смельки держали. Я вчера видел, как ты у пацана сосал. Да? А почему же ты не присоединил? Я в жопу ебал. Платформа у нас в Троицке здесь. Слушай, а вот подожди, хорошо, я понял, тебе не понравилось, что я назвал твою мать шлюхой, но ведь те аргументы, которые... А какого ты имеешь право? Подожди, я привел конкретные аргументы, да? Один из этих аргументов касается того, чем ты сейчас занимаешься. То есть упорядоченных женщин... Подожди, откуда ты знаешь, чем я сейчас занимаюсь? Ты бухаешь. Откуда ты знаешь, чем я сейчас занимаюсь? Ты бухаешь. Ты в этом уверен? А все сто уверен. Так, а может мы сидим втроем и пьем, блин? Да какая разница, взял, сколько вас? Это... Сидит 8... А что ты взял, что мы еще шлюхи? Мне твоя подруга сказала. Мы с тобой, что ли, трахались? С твоими друзьями я трахались? Я такой мусор не ебу. Прости. А, ты мусор такой, наверное, ну, мы такой, ну, мы кто, только бы мусор не подобрали. Сколько в тебе побывало мужиков, скажи мне? Ну, я думаю, не один, да? Только я... во мне побывало мужиков? Конечно. А я, понимаешь, я свою хуйню на помойке нашел. Что в тебе, блядь? Потому тыкать его во всякие грязные места не вижу смысла вообще никакого. Да ты что? Да, да, да, да, да. Знаешь, во мне побывало мужиков намного меньше, чем в тебе. Так, очень интересно. То есть все-таки ты хочешь... Продолжать утверждать, что я гомосексуалист, да? Ну окей, хорошо. Алло. Алло. А я тебе объясню, на самом деле, почему ты так уверен и упорно хочешь назвать меня геем. Да потому что ты пидор. Нет, ну потому что я... Объяснений нету. Нет, тебе кажется, что я задел твое достоинство, но у тебя его нету достоинства. Ты тупая штука. А оно у тебя, что ли, есть? Подожди, оно у тебя, что ли, есть? Конечно, есть. А ты... Какое у тебя достоинство? Огромное достоинство. Какое у тебя достоинство? Какое? Вот. А ты, ну, скажи, обыкновенная шмарилла, девушка, которая сосет за ягу. Обыкновенная чморилла, девушка, которая сосет за что? За ягу. И не чморилла, а шмарилла. Это немножко другое. Ну, это близко, в принципе. Ну, ты придурок. Так, хорошо, слушай, а кто там? Ну, вообще, знаешь, дай мне что? Свою подругу. Я вообще могу за шишку отсосать лесную, понимаешь? Шишку? Шишку не трогай, слышишь? Шишку не трогай. И вообще можешь у мужика отсосать за шишку лесную. Или за банку, блин, пьяные мужики оставили, он там бомжик живут в подвале. Пивку оставили там вон полбанки, блин, ты вот за это даже готов отсосать. Хорошо, подожди, дай трубочку своей подруге, слышишь? Я не дам ей трубочку. Почему? Она сыт говорить? 5 баллов. Колготки розовые, 1. Хорошо, окей. Тогда вопрос к тебе. Какую последнюю книгу ты прочитал? Слушай, ты заебал уже своим океем, блин. Слышь, какую ты последнюю книгу прочла, скажи мне? Какую я последнюю? Александр Сергеевич Пушкин, блин. Федор. Так. Какую ты последнюю книжку? И что написал Александр Сергеевич Пушкин? Бля, Алекса, подожди, он придумает какую. Какую, блядь? То есть ты не читаешь книги? Какой-то домашний, блядь, ногу стал, котков, блядь. Сука, свечка вам там себе держит, блядь. Золотая рыбка прочитала. Нет, ну я серьезно сейчас спрашиваю, без шуток, чего ты так... Как я тебе серьезно отвечаю? Угу, я... Александр червячку. Понятно, блин. Понятно. Ну вот ты знаешь, что отличает порядочных девушек от таких шмар, как ты? Порядочные девушки не читают книги. Давай, объясни мне, какой шмар, да. Они читают книги, а ты, шмара, не читаешь книги. Поэтому ты сосешь хуи за блага какие-то, а они умненькие, разумненькие целочки. Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost.